Глава 63. Темницы и кинжалы. Девушка улыбается. Ее клыки блестят в тусклом свете усыпальницы, и мы все ахаем. У Хадсона и Джексона есть сестра? Я быстро смотрю на них, и становится ясно, они этого не знали. Затем, прежде чем кто-то из нас успевает отреагировать, она небрежно машет рукой и командует. «Взять их!» Пара секунд, и зал заполняет целый батальон вампирской гвардии. Гвардейцы приближаются к нам, и мы встаем в круг, спина к спине. Я опять пытаюсь воспользоваться платиновой нитью, и опять из этого ничего не выходит. «Что происходит?» — спрашивает Иден, и в ее голосе звучит такая паника, какой я раньше за ней не замечала. «Я не могу найти моего дракона!» «А я не могу найти мой телекинез!» — бормочет Джексон, увернувшись от удара огромного кулака. «Должно быть, здесь действуют какие-то чары, блокирующие нашу магическую силу, как это было в Этериуме», — говорит Хадсон, уворачиваясь от мощных кулаков. Он бьет гвардейца ногой в солнечное сплетение, и тот отлетает назад. Но когда он отводит взгляд, чтобы посмотреть, как там я, очередной кулак расквашивает ему нос. Брызгает кровь, и эта девица, кем бы она ни была, смеется, стоя в дверях. «Я могла бы извиниться за боль, которую вам всем придется испытать. Но боль — это моя любимая часть представления. Развлекайтесь!» — говорит она гвардейцам, и я могла бы поклясться, что слышу, как она смеется, идя по коридору. Я тоже начинаю отбиваться и ударяю ногой одного гвардейца, попытавшегося меня схватить, а другого бодаю головой в подбородок. Но их десятки, а нас всего четверо. А поскольку теперь мы лишены магической силы, сражение заканчивается, толком не начавшись. Надев на нас неразрушимые цепи, они тащат нас к огромной камере с толстыми решетками, сделанными, я думаю, из того же металла, что и наши кандалы. Здесь я вижу учеников Кэтмера. Некоторые все еще одеты в свои форменные фиолетовые худи. И нескольких учителей. Я почувствовала бы большую радость от встречи, если бы мы не оказались в той же темнице, что и они. Гвардейцы с лязгом открывают дверь и толкают нас внутрь, даже не сняв с нас кандалов. «Повернитесь», — грубо командует один из них, когда мы все оказываемся в заперти. Только теперь, когда мы стоим к ним спиной и не имеем возможности убежать, они снимают кандалы с наших запястий. Первая от них избавляет Иден. Она тут же спешит в другой конец камеры, и, плача и смеясь, обнимает другую девушку-драконшу, которая на год моложе нас. Я стою в конце очереди на снятие кандалов, между Джексоном и Хадсоном, и, ожидая, когда подойдет мой черед, смотрю на учеников, гадая, кого уже бросили в колодце. Я нахожу глазами бывшего парня Мэйси, Кэма, и Амку-библиотекаршу, которая была так добра ко мне. Вижу девушку-человека-волка, сидевшую рядом со мной на уроках изобразительного искусства на протяжении большей части второго семестра, а также нескольких драконов, посещавших вместе со мной занятия по физике полетов. Но как бы я ни крутила головой, я нигде не вижу дядю Фина. Я надеюсь, что это говорит лишь о том, что он находится где-то сзади. Это большая камера, в ней очень много народу. А не о том, что Сайрус уже начал мучить его. «И что же нам делать теперь?» — спрашивает Джексон, но Хадсон не слушает его. Он уже повернулся и всматривается в лица тюремных стражников, будто ища что-то или кого-то. Но я не обращаю на это внимания, потому что как раз сейчас вижу тех, кого хотела увидеть. Новые гвардейцы привели новых заключенных и, снимая с них кандалы, толкают их в камеру одного за другим. Флинт, Микай, Даут. Рафаэль, Байрон, Лайем и Мэйси. Даут бросается к пареньку, очень похожему на него, Амиру, а моя кузина подбегает ко мне, обнимает меня за талию и кричит: «Вы пришли за нами!» «Разумеется, как же иначе? Мы же семья!» Я тоже обнимаю ее, и минуту мы стоим, обнявшись. Мэйси рада увидеть меня, а я испытываю невыразимое облегчение, обнаружив, что она не лежит на дне колодца. Наконец мы отстраняемся друг от друга, и Мэйси говорит, глядя на меня сквозь слезы: «Прости, что мы сбежали от вас тайком». Я качаю головой. «Да нет, я все понимаю. Прости, что я не слушала тебя». Она вытирает слезы со щек и шмыгает носом. «Мне надо было разыскать родителей. Тебе незачем оправдываться». Я опять обнимаю ее. «Я понимаю». Слева от нас кто-то кашляет, и мы опять отстраняемся друг от друга. «Фостер там, сзади, Мейс». Это Кэм, и впервые на моей памяти он разговаривает не как мудак. Ему здорово досталось, но он в порядке. «Папа!» — кричит Мэйси и бросается в заднюю часть темницы. «Папа, где...» «Мэйси?» Дядя Финн выбирается из толпы учеников и сжимает Мэйси в объятиях. «Слава богу, ты цела! Я думал...» Его голос срывается. «А я думала то же самое о тебе», — отвечает она, крепко обняв его. «А как насчет Грейс? Она...» «Я здесь, дядя Финн!» Я пытаюсь тоже обнять его, но как только касаюсь его правого плеча, он вздрагивает. «Что у тебя болит?» — спрашивает Мэйси. Но, по правде сказать, логичнее было бы спросить, что у него не болит. Видно, что он дрался как лев, когда произошло нападение на Кэтмир. И это не удивляет меня. Дядя Финн всегда старался всеми силами оберегать и защищать своих учеников. Его лицо все в кровоподтеках, глаза почернели и заплыли, левая сторона челюсти распухла, одежда разорвана и покрыта кровью, а костяшки пальцев на обеих руках разбиты. К тому же он заметно хромает. «Ничего у меня не болит», — говорит он, целуя Мэйси в макушку. «Теперь, когда я знаю, что ты жива, мне больше не о чем беспокоиться». Меня восхищает сила его духа, но он так кренится на одну сторону, что мне трудно поверить его словам. «Не беспокойся, папа. Мы вытащим вас отсюда», — успокаивает его Мэйси. Я переглядываюсь с Хадсоном, который стоит рядом. Я обеими руками за то, чтобы вытащить отсюда всех, но я не любительница раздавать обещания, выполнить которые мы не можем. А в данный момент мы лишены нашей магической силы и заперты в темнице. Побег отсюда кажется мне несбыточной мечтой, и сейчас я хочу одного — чтобы те, кого я люблю, остались целы. Но и это представляется маловероятным. Если Сайрус похитил всех этих людей — потому что хочет выкачать из них магическую силу, то первыми в очереди должны быть его сыновья. Ведь они самые сильные сверхъестественные существа в этой камере. Они одни из самых сильных сверхъестественных существ на Земле. И сам он очень постарался, чтобы они стали такими. Так почему ему не попытаться начать с них? Хотя, пожалуй, есть вопрос получше. Почему он не попытался выкачать из них магическую силу раньше? «Ты в порядке?» — спрашивает меня Хадсон, глядя мне в глаза. Я в ответ смотрю на него, словно говоря, «Ты шутишь?» Но прежде чем я успеваю что-то сказать, Мэйси говорит. «Папа, мама тоже здесь. Мы посетили двор ведьм и ведьмаков, и там мне сообщили, что она была здесь все это время. Когда мы выберемся отсюда, нам надо будет разыскать ее. Нам надо будет... Мэйси!» Дядя Финн жестом останавливает ее. «Я уже знаю, где находится твоя мать». «Как это знаешь? Как такое возможно?» Мой дядя не отвечает, а просто пристально смотрит на Мэйси, и его руки дрожат. Наконец он хрипло произносит. «Я просто пытался тебя защитить». Мэйси отшатывается. «О чем ты? Защитить меня от чего?» Впервые за все время, что я ее знаю, на ее лице отражается подозрение и боль от предательства. «Я не хотел, чтобы ты узнала об этом вот так», — говорит он, и видно, что для нее эти его слова как удар под дых. И не мудрено. На мой взгляд, это худшая фраза в английском языке, потому что за ней всегда, всегда следует что-то очень плохое. «Узнала о чем?» Она щурит глаза и упирает руки в бока. «О чем ты мне не сказал?» Дядя Финн берет ее за руку и, хромая, обходит группу учеников. Я поворачиваюсь к Хадсону. «Мне надо...» «Иди», — перебивает меня он. «Я хочу поговорить с Джексоном об этой нашей гнусной сестрице, о которой мы ничего не знали. Разыщи нас, когда закончишь». Я киваю и иду вслед за Мэйси и дядей Финном. Они обходят еще две группы учеников, направляясь в самый дальний угол темницы. Здесь, на полу, я вижу женщину, которая лишь отдаленно напоминает мою тетю Равену. У нее те же белокурые волосы, которые я помню. Они того же цвета, что и волосы Мэйси под краской. И та же маленькая родинка в форме сердечка на щеке. Но на этом сходство заканчивается. Эта несчастная, сломленная женщина, съежившаяся под любимым клетчатым блейзером дяди Фина, совсем не похожа на мою тетю, смешливую, полную жизни. Ее кожа приобрела желтоватый оттенок, карие глаза ввалились, и под ними залегли темные круги. Ее видавшая виды одежда висит на изможденном теле, словно саван. Увидев ее, Мэйси вскрикивает и падает на колени. «Мама! О, Господи, мама!» По ее лицу текут слезы, когда она обнимает свою мать. Моя тетя испускает тихий жалобный крик, гладя волосы Мэйси, пытаясь обнять ее, и из ее глаз тоже катятся слезы. «Моя девочка! Моя девочка!» Испуганным, надтреснутым голосом повторяет она. «Что с тобой случилось?» — шепчет Мэйси. Ее мать не отвечает. Она так сломлена и слаба, что вряд ли сумеет сформулировать ответ на этот вопрос, явно весьма сложный, и Мэйси не настаивает. Она просто сидит, не мешая своей матери касаться ее щек и волос. «Какая ты красивая!» — шепчет моя тетя. «Какая ты красивая!» В конце концов тетя Равена засыпает, и Мэйси вытирает слезы со своих щек. Затем, высвободившись из объятий матери, та при этом даже не шевелится, встает на ноги и набрасывается на своего отца с яростью, которой я никогда еще не наблюдала у моей веселой и мягкой кузины. «Что ты сделал?» — резко спрашивает она, наступая на дядю Фина. «Это не я, Мэйси. Я не имею к этому никакого отношения». Он с мольбой протягивает к ней руки. «Я никак не мог изменить ее наказание и не мог освободить ее, как ни старался, что бы ни делал. Но я не оставлял попыток. Поверь мне, я пытался все 8 лет». «Ты 8 лет знал, что она заперта здесь?» — спрашивает Мэйси. «И ничего мне не сказал?» Ее голос звучит так громко, что это привлекает внимание наших друзей, и они подходят к нам. «Зачем было говорить тебе, что она здесь?» — спрашивает дядя Фин. «Это бы только причинило тебе боль». «Ты думаешь, мне не было больно от того, что все это время я считала, что она бросила меня?» — парирует она. «От того, что я думала, будто она просто не желает меня знать? Каким человеком надо быть, чтобы так поступить со своей дочерью?» Ее слова бьют дядю Фина наотмашь, и я вижу, как он вздрагивает. Это беспокоит меня, ведь он и так слаб. Да еще и мучается от того, в каком состоянии нашел свою жену. А тут Мэйси обрушилась на него, что, надо думать, и вовсе невыносимо. Он поступил неправильно, очень неправильно. Но сейчас он заточен в темницу, и от того, что Мэйси набрасывается на него, все становится только хуже. Эта мысль заставляет меня сделать шаг вперед и положить руку на плечо кузины. «Мэйси, возможно, нам следовало бы...» Она тут же набрасывается и на меня. «Не уговаривай меня! Он лгал мне 8 лет! Он на 8 лет оставил ее в этом аду, где Сайрус мучил ее! А теперь он пытается найти себе оправдание!» «Ничего я не пытаюсь. Ты имеешь полное право злиться на меня. А ты не имеешь никакого права говорить мне, какие у меня есть права!» — огрызается она. «Ты не имеешь права даже разговаривать со мной!» Она опускает взгляд на свою мать, которая сжалась в комок на полу, будто даже теперь во сне пытается защититься от боли. «Как ты мог так поступить? Как ты мог?» Ее голос пресекается, и Микай протягивает руки и притягивает ее к себе. Она утыкается лицом в его плечо, вытирает лицо руками, затем шепчет своему отцу. «Расскажи мне все».